Четвертое. Об успехах в жизни. Это вам, пожалуй, покажется совсем неподходящей темой для размышлений со стороны праздного человека, любезный читатель. Но разве вы не знаете, что гораздо лучше наблюдать игру со стороны, чем самому участвовать в ней? Так и мне, сидящему в четырех стенах своей одинокой, но уютной комнаты, раскуривающему трубку довольства и жующему листья лотоса праздности, очень удобно предаваться поучительным размышлениям над тем пестрым человеческим потоком, который бешено несется мимо меня по широкому руслу жизни. Бесконечен этот поток, день и ночь не прекращается гулкий топот бесчисленного множества ног, то бегущих во всю прыть, то выступающих медленными, размеренными шагами, то быстрых и твердых, то тихих, неуверенных, прихрамывающих, еле плетущихся. Но все эти ноги, и быстрые, и медленные, спешат каждый по-своему. Все стремятся с лихорадочным жаром к общей цели, к успеху, ради которого по дороге разбрасываются ум, сердце, душа, когда эти предметы оказываются лишней тяжестью, стесняющей движение вперед. Вглядитесь в этот волнующийся поток, состоящий из мужчин и женщин, старых и молодых, благородных и низкородных, богатых и бедных, веселых и печальных, и посмотрите, как все они перемешиваются, толкаются, скользят, падают, и все спешат, спешат, чтобы не только не отставать от других, но непременно, по возможности, обогнать многих. Сильный сталкивает в сторону слабого, глупый, но нахальный опережает умного, но скромного. Задние толкают передних и без того уже выбивающихся из сил от быстроты бега. Вглядитесь еще пристальнее, вы различите отдельные части живого бурлящего потока. Вот плетется дряхлый, задыхающийся старик, а сзади его догоняет молодая девушка со смущенным видом, подталкиваемая суровой матроной с резкими чертами лица и острым взглядом. Вот движется любознательный юноша, держащий в руках книгу под заглавием «Как иметь успех в мире», и углубленный в нее, то и дело спотыкается и пропускает мимо себя целые толпы своих соискателей. Вот уныло смотрящий человек, подталкиваемый под локоть молодой, нарядно одетой женщиной. Тут и молодой парень, со вздохом, вспоминающий покинутые им, залитые солнцем родные поля, которых, быть может, он никогда больше не увидит. И полный достоинства средних лет человек, высокий и широкоплечий, самоуверенно движущийся к манящей его светлой цели. И тонкий, нежнолицый юноша, ловко лавирующий среди теснящей его со всех сторон толпы. И старый хитрец с устремленными себе под ноги глазами, беспрерывно переходящий с одной стороны пути на другую и воображающий, что идет вперед. А вот и молодой мечтатель с прекрасным благородным лицом, каждый раз содрогающийся и колеблющийся, когда переводит взгляд с далекой сияющей цели на грязь, по которой он должен пробираться к этой цели. За хорошенькой девушкой, личико которой с каждым шагом становится все более и более измученным, несется человек с судорожно искривленным ртом и блуждающими глазами, а рядом с ним полный надежд и упований юноша. Пестр и разнообразен этот поток. Богатые и нищие, святые и грешные, сильные и слабые, здоровые и больные, молодые и старые, все сливаются в одно целое, бок о бок с государственным сановником в парике и мантии, еврейский торговец с старым платьем, голова которого прикрыта старой засаленной ермолкой, солдат в красном мундире и мальчик для посылок в шляпе с лентой и грязных бумажных перчатках. Заплесневевший ученый, перебирающий листы пожелтевшей пыльной рукописи, и театральный артист, небрежно позванивающий целым пучком блестящих брелоков. Рядом с шумным политическим деятелем, громогласно выкрикивающим свою программу, которую он считает панацеей против всех социальных зол, мчится шарлатан, не менее крикливо предлагающий универсальное средство против всех телесных недугов. Вот упитанный капиталист, а возле него иссохший, в непосильных трудах рабочий, представитель величавой науки и чистильщик сапог. Поэт и сборщик налога на водопроводы, министр и балетный танцовщик. Далее красноносый трактирщик, выхваляющий свое пиво, и проповедник трезвости, только что хвативший стаканчик для храбрости, судья и мошенник, священник и игрок. Еще далее изящная, милостиво улыбающаяся герцогиня, содержательница номеров и накрашенная, претенциозно разодетая уличная фея. Все эти резкие противоположности пробиваются вперед в созидаемом ими же хаосе криков, стонов, проклятий, смеха и слез. Стремительность погонщиков за успехом никогда не ослабевает. Гонка никогда не прекращается. Для несчастных состязателей нет ни привалов под тенистой зеленью, ни времени освежиться глотком чистой воды. Вперед, все только вперед несутся они по удушливой жаре и пыли в тесноте и давке. Вперед, иначе они будут сбиты с ног и затоптаны соперниками. Вперед, хотя члены дрожат, а в голове стучит, как молотами. Вперед, пока не потемнеет в глазах, пока не лопнет от чрезмерного напряжения бедное сердце, и человек, извергая с клокотанием струи крови из хрипящего горла, не падает, давая дорогу другим. Вперед! Вперед! И, невзирая на убийственность бешеной гонки и каменистость пути, кто же решится уклониться от участия в этом общем состязании, кроме разве отъявленных тупиц и лентяев? Кто, подобно тому запоздавшему путнику, который загляделся на пир русалок и не мог устоять от искушения осушить поднесенный ему одной из очаровательниц кубок с волшебным напитком, а потом стремглав бросился в ревущий водоворот, может остаться равнодушным зрителем этой гонки и не быть втянутым в нее? Не могу быть таким зрителем и я. Я очень люблю придорожный отдых в тени, трубку довольствия и листья лотоса праздности, эти благозвучные философские иносказания. Но в действительности я вовсе не такой человек, чтобы спокойно корпеть на месте, когда вокруг меня происходит что-нибудь особенное. Нет, я скорее похож на того ирландца, который, увидев, что на улице собирается толпа, послал свою дочку узнать, не готовится ли там драка, и если да, то объявить, что и папа сейчас придет подраться. Я люблю горячую борьбу, люблю видеть людей, множественно пробивающих себе дорогу сквозь все препятствия одной силой, а не с помощью хитрости и обманов. Такое зрелище возбуждает саксонскую боевую кровь, как бывало в одни юности, возбуждали нас сказания о смелых рыцарях, побивающих несметные полчища страшных врагов. Ведь и в нашей жизненной борьбе приходится воевать целыми полчищами всяких страшилищ. Еще и в наше время немало осталось драконов и страшных великанов, а защищающий от них золотой ларчик не так легко добыть, как это говорится в сказках, где все обходится благополучно для героев. В одной сказке, например, говорится, что Альджерон долгим печальным взглядом прощается с чертогами предков, смахивает непокорную слезу, садится на коня и мчится в неведомую даль, с тем, чтобы через 3 года вернуться целым и невредимым и отягощенным богатой добычей. Жаль только, не добавляется, как все это удалось герою, а это было бы очень поучительно для нас. Впрочем, по правде сказать, и наши бытописатели не рассказывают нам истинные истории своих героев. Какой-нибудь вечер или пикник описывается на десятках страниц, а вся жизнь главного героя сжимается в краткую фразу «Он сделался одним из наших торговых королей» или «Теперь он стал великим артистом, у ног которого весь мир». В сущности, гораздо больше действительной жизни в одной из уличных песен-рассказов Джильберта, чем в половине всей массы современных биографических повестей. Джильберт шаг за шагом описывает карьеру человека, мальчиком, поступившего для мелких услуг в контору и постепенно достигшего положения управляющего королевским кораблем, и рассказывает, как удалось адвокату без дел сделаться известным прославленным судьей. Интерес существования скрывается в мелких подробностях, а не в самих результатах. Мы требуем от повести, чтобы она показывала нам нижнее течение карьеры честолюбца, показывала его борьбу, неудачи, надежды, словом, все перипетии той игры, которая, наконец, привела его к полной победе. Я уверен, что история ухаживания за фортуной, описанная во всех подробностях, будет не менее интересна, чем история ухаживания за красивой девушкой, тем более что в сущности тут и не должно быть большой разницы. Ведь фортуна, как описывали ее древние, та же женщина, только более рассудительная и последовательная, чем обыкновенные представительницы прекрасного пола. Слова Бен Джонсона «Ухаживайте за возлюбленной, и она отвернется от вас». «Отвернитесь от нее сами, и она начнет за вами ухаживать», приложимые к фортуне. Как любимая вами женщина вполне оценит вас только тогда, когда вы перестанете обращать на нее внимание, так и фортуна начнет улыбаться вам лишь после того, как вы дали ей щелчок по носу и повернулись к ней спиной. Но, разумеется, когда вы так поступите, вам будет совершенно безразлично, улыбается вам фортуна или хмурится. Ведь для вас важна была ее улыбка тогда, когда вы домогались ее, а не после, когда уже не было в ней надобности. Чтобы ей этой желанной улыбке блеснуть тогда, вовремя, думаете вы. Но на свете все хорошее происходит слишком поздно. Добрые люди говорят, что это в порядке вещей, что так и должно быть, и что этим доказывается тщетность честолюбия. Но такие добрые люди не правы, по крайней мере, в моих глазах. Я никогда не схожусь с ними в этом мнении. Пусть они объяснят мне, что бы мир стал делать без честолюбцев. Мне кажется, он превратился бы в нечто подобное пресной размазне. Честолюбцы — это те дрожжи, которые поднимают тесто и делают вкусным хлеб. Без честолюбцев мир совсем не двигался бы вперед. Только люди трудолюбивые вскакивают с постели рано поутру, возятся, шумят, хлопочут, не дают возможности и другим валяться до полудня. Тщетность честолюбия. Неужели не правы люди с согнутой спиной, в поте лица пробивающие путь, по которому потом свободно движутся поколения за поколениями? Люди, которые не зарывают в землю своих талантов, а извлекают из них пользу не только лично для себя, но и для других. Люди, которые трудятся, пока другие играют. Я не оспариваю, что честолюбцы ищут собственные выгоды. Люди не боги, которые могут думать и заботиться исключительно о благе других. Но работая для себя, честолюбцы невольно работают и для всех нас. Мы все так тесно связаны между собой, что ни один из нас не может работать исключительно для одного себя. Каждый наш взмах орудием в нашу собственную пользу приносит пользу и другим. Стремясь вперед, поток вертит мельничные колеса. Крохотное насекомое, образующее кораллы, лепит для себя клеточку к клеточке и таким образом создает мосты между материками. Честолюбец, созидающий пьедестал для себя, оставляет миру новый памятник. Александр Македонский и Цезарь делали завоевания в своих личных целях, но тем самым опоясали полмира лентой цивилизации. Желая разбогатеть, Стефенсон изобрел паровую машину, а Шекспир писал свои драмы и трагедии для того, чтобы создать уютный угол для миссис Шекспир и своих маленьких шекспирят. Положим, люди нечистолюбивые чувствуют себя покойнее. Они составляют тот грунт, на фоне которого еще ярче вырисовываются великие портреты, почтенную, хотя и не особенно интеллигентную аудиторию, перед которой великие артисты разыгрывают и мировые трагедии и комедии. Я ничего не имею против людей, довольствующихся тем, что дается без особой борьбы и труда, лишь бы только они молчали. Но ради всего святого пусть эти люди оставят свою манеру ходить гоголями и кричать, что они образцы, которым мы все обязаны подражать. Ведь это те же трутни в хлопотливом улье, те же уличные зеваки, глазеющие сложа руки на того, кто работает. Совсем напрасно эти мертвоголовые люди воображают себя такими умными и мудрыми и думают, что очень трудно довольствоваться малым. Хотя и существует поговорка, гласящая, что довольная душа везде счастлива, но ведь то же самое можно сказать и относительно иерусалимского пони, то есть осла. Довольных людей и терпеливых ослов повсюду толкают и всячески над ними издеваются. Но об этом нечего вам особенно заботиться. Он и так всем доволен лишним вниманием, вы, пожалуй, только смутите его, говорят о терпеливцах на службе, обходящихся малым. И начальство их обходит, выдвигая вместо них, хотя младших и, быть может, менее способных, зато постоянно предстающих с просьбами об улучшении их положения. Если вы, любезный читатель, тоже принадлежите к числу довольных и терпеливых, то хоть не показывайте этого, но ворчите себе наряду с другими о тяжести бытия, и если умеете обходиться малой долей, все-таки требуйте большей, иначе вечно останетесь на точке замерзания. В этом мире нужно запрашивать десятеро больше, чем необходимо получить, то есть делать так, как делают в суде истцы, требующие вознаграждения за убытки. Если вам достаточно сотни, требуйте тысячу, потому что если вы назначите сразу эту ничтожную сумму, вам дадут из нее только десятую часть. Бедный Жан-Жак Руссо только потому так неказисто и провел последние годы своей жизни, что не придерживался выше приведенного правила житейской мудрости. Как известно, верхом его желаний было жить в фруктовом саду, в обществе любимой женщины и иметь корову. Но даже этого он не мог добиться. Действительно, он окончил свои дни среди фруктового сада, хотя и чужого, и в обществе женщины, но далеко не любимой и имевшей вместо доброй коровы сварливую мать. А вот если бы он домогался обширного владения, целого стада скота и нескольких женщин, то, наверное, получил бы в полную собственность хоть хороший огород, хоть одну корову, и почем знать, быть может, и даже и величайшую редкость в мире, действительно достойную любви женщину. А как скучна и бесцветна должна быть жизнь для того, кто всем доволен? Как убийственно медленно должно ползти для него время? И чем он может занять свой ум, если только таковой еще имеется у него? Кажется, единственной духовной пищей таких людей служит легкая газетка, единственным удовольствием — курение, и то умеренное. Более деятельные прибавляют к этому игру на флейте и обсуждение домашних дел ближайших соседей, то есть сплетни. Этим людям чуждо возбуждение, вызываемое надеждами на лучшее будущее и наслаждение успехом, достигаемым только путем напряженных трудов. Никогда у них не бьется усиленнее пульс, так сильно бьющийся у тех, которые борются, надеются, терзаются сомнениями, временами отчаиваются, потом, сделав новые усилия добиться лучшего, вновь окрыляются упованием на достижение своей цели. Словом, живут полной жизнью. Для честолюбцев жизнь — блестящая игра, вызывающая наружу все их силы и заставляющая пышно расцветать все их способности. Игра, приз которой обыкновенно достается только тому, кто неутомим в борьбе и стремлении вперед, кто обладает острым глазом и твердой рукой. Игра, которая волнует и дает сильное ощущение постоянным колебаниям шансов на окончательный успех. В этой игре чистолюбцы наслаждаются так же, как опытный пловец в борьбе с разъяренными волнами, как профессиональный атлет в борьбе с достойным противником, как истинный воин в битве с сильным врагом. Если чистолюбец проигрывает свою игру, если падает побежденным, он все-таки может утешиться тем, что действительно жил, боролся и трудился, а не прозябал. Так неситесь же вперед в бурном потоке настоящей, живой жизни. Неситесь все, мужчины и женщины, юноши и девушки. Показывайте свою ловкость, силу и выносливость, напрягайте ваше мужество и ловите счастье. Пусть вашим постоянным девизом будет «Неуклонное вперед и вперед». Арена для чистолюбцев никогда не закрывается, и представление состязующихся никогда не прекращается. Этот спорт единственный, природный, естественный для всех и уважаемый одинаково всеми снизу доверху, и дворянством, и духовенством, и крестьянством. Он начался с сотворения мира и кончится только с его разрушением. Стремитесь же все дальше и дальше вперед, поднимайтесь все выше и выше, кто бы вы ни были. Смело домогайтесь своей цели, требуйте награды за свои усилия. Наград много, их хватит на всех, сколько бы ни было домогателей. Есть золото для зрелого человека и слава для юноши. Роскошь для женщины и веселье для глупца. Итак, вперед, вперед, дорогие читатели. Лотерея почти беспроигрышная, только выигрыши в ней разные для всех. Если же кто вынет и пустой билет, тому наградой останется воспоминание об упоении надеждой на успех.